Глава 13. Кэролайн разбудила жара. Она почувствовала себя отдохнувшей. Головная боль немного утихла. Она приподнялась и села, глядя на ослепительный раскаленный пейзаж, расстилавшийся перед ней в дрожащих волнах палящего зноя. В каждом оттенке многообразие красных, желтых, коричневых, песочных цветов. Крошечными зелеными вкраплениями давала о себе знать скудная пустынная растительность. Возможно, что где-то здесь, в этой пустыне, нашел свою смерть Кэл Гилкрист. Несмотря на все, что он сделал, что пытался сделать, при мысли о нем Кэролайн чувствовала лишь скорбь, ведь он не хотел причинить им вреда. Несчастный Кэл, да, он изменник, но не убийца. Хотя его действия могли повлечь за собой чью-то смерть. Бедняга Кэл. Она вытерла лицо краем футболки. Если бы не эта ниша в скале, жара была бы невыносима. Кэролайн коснулась ладонью каменной стены. Она была прохладной. Но если бы солнечные лучи достали ее, то можно было бы смело жарить яичницу на этой каменной сковородке. Джо не было рядом, но Кэролайн не чувствовала тревоги. Она смутно помнила, что он лежал возле нее, об этом же говорил и отпечаток на песке. Может быть, он потревожил ее, когда вставал, и это позволило жаре окончательно разбудить ее. С трудом она поднялась на ноги, поеживаясь от боли во всем теле, и сразу же увидела Джо. Он стоял, подпирая спиной скалу, и выглядел таким уверенным. В его пронзительных глазах читалась спокойная сила. Даже одежда казалась не такой грязной, как у нее. Естественно, джинсы и рубашка цвета хаки оказались куда более практичными, чем белые брюки и свободная белая футболка. Почувствовав себя жалкой и беспомощной, старательно избегая взгляда Джо, Кэролайн опять влезла в нишу и уселась в тени. Джо стиснул зубы. Ему казалось, что он уже вполне справился с собой. Но сейчас он опять был близок к срыву. Она сторонится его, черт ее возьми! Это же просто невыносимо! Джо мрачно выровнял дыхание, заставил расслабиться руки и разжал зубы. Что ж, Кэролайн играет с огнем, не подозревая, что подошла слишком близко к тому, чтобы сполна отведать его гнева. «Нам нужно найти воду», — прорычал он. «Пошли!» Она моментально поднялась, не проронив ни слова, и поплелась вслед за ним. Им не пришлось далеко идти, потому что Джо заранее приглядел место, где может быть вода. Подойдя к зарослям колючего кустарника и опустившись на колени, он начал разбрасывать руками песок, становящийся все более и более влажным. Вынув нож из ботинка, он стал копать глубже, до тех пор, пока грязная вода не начала скапливаться в вырытой им ямке. Затем Джо достал платок, расстелил его над лужицей, чтобы отфильтровать влагу, и небрежно бросил Кэролайн. «Пей!» Кэролайн сделала вид, что не обратила внимания на его раздраженный тон. Он добыл воду, а это сейчас главное. Ей было плевать на то, что придется встать на четвереньки, по собачьи лакать грязную воду. Вода сейчас самая ценная. Ради нее Кэролайн с удовольствием встала бы на голову. Она с жадностью хлебала тепловатую жидкость. И это было восхитительно. Наконец она заставила себя остановиться, гораздо раньше, чем ее жажда была утолена. Она оторвалась от крошечной лужицы и кивнула Джо. «Твоя очередь!» Ведь она не знает, сколько здесь воды. Возможно, ее едва хватит всего на несколько глотков для каждого. Вытянувшись на песке во весь рост, Джо припал к лужице. «А так гораздо удобнее», — подумала Кэролайн. Могла и сама додуматься до этого, но раньше ей никогда не приходилось пить из лужи. Что ж, учтем на будущее. Наконец он поднялся с земли. «Ты хочешь еще пить?» «О, да, спасибо!» На этот раз она тоже растянулась на песке и припала к лужице. Она лакала воду, пока не почувствовала, что больше не может. «Ты напился или будешь еще?» — спросила она, оторвавшись. «Мне хватит», — ответил Джо. Кэролайн хорошенько намочила платок и протерла раны. «Мы подождем в скалах до заката», — объявил Джо. Кэролайн послушно кивнула. Не говоря ни слова, она повернулась и пошла обратно. «Проклятие! Она относится к нему, как к случайному прохожему!» «Нет, еще хуже! Для незнакомца у нее нашлось бы несколько слов! Она даже не смотрит на него!» Стиснув руки в кулаки, Джо двинулся следом за Кэролайн. «Пришло время поговорить с ней на чистоту!» Когда он залез в пещеру, Кэролайн сидела на земле, обхватив руками колени. Джо на коленях подполз к ней так близко, что его колени уперлись в ее туфли, но Кэролайн безучастно продолжала буравить глазами землю. «Какого черта ты не позвонила мне прошлой ночью, вместо того, чтобы в одиночку идти выводить Гилкриста на чистую воду?» — тихо и спокойно спросил он. Так спокойно, что только очень чуткое ухо различило бы тихую ярость, с которой он выговаривал каждое слово. Кэролайн прекрасно поняла его состояние, но только равнодушно пожала плечами. «Я как-то не подумала об этом, да и вообще, с какой стати?» «Я бы сам разобрался с ним, а ты избежала бы смертельной опасности». «Я в тот момент не думала об опасности. Кстати, а как ты оказался в лаборатории?» «Я шел за тобой». «Ах, вот оно что!» Она язвительно улыбнулась. «Хотел застичь меня на месте преступления, угадала. И какой неприятный сюрприз! Шпионом оказался кто-то другой!» «Черт возьми, Кэролайн! Я никак не ожидал подобной глупости от такой разумницы, как ты! Ты должна была позвонить мне сразу, как только заподозрила Гилкриста!» «Ну да, как же! Стоило тратить время!» Презрительно фыркнула она. «Я уже успела убедиться в том, как ты мне доверяешь. Да я скорее позвонила бы Эдриану Пендли, чем тебе. А он, да будет тебе известно, до смерти ненавидит меня». Воздух со свистом вырывался сквозь стиснутые зубы Джо. Он грубо схватил Кэролайн за запястье. «Если тебе когда-нибудь впредь понадобится помощь, — проговорил он, — еще тщательнее выговаривая каждое слово. «Ты звонишь только мне! Моя женщина не может обращаться к кому-то еще!» Кэролайн рванулась, пытаясь освободить руки, но Джо лишь крепче стиснул ее запястье. «Весьма занятно!» — огрызнулась она. «Сперва найди ее, эту свою женщину, а потом приказывай ей!» Багровый туман поплыл перед глазами Джо. «Не смей отталкивать меня!» — донесся до него его собственный хриплый голос. «Ты моя, что бы ты ни говорила, только моя!» Она снова попыталась освободиться. Ее зеленые глаза метали яростные молнии. Если ему кажется, что, причинив ей боль, она успокоится, то он глубоко заблуждается. Кэролайн хотела заорать на него, но сдержалась и лишь ядовито заметила. «Мы с тобой провели пылкий уикенд в постели. И что с того? Это не дает тебе никаких прав на меня. Я прекрасно знала, что ты не любишь меня, но даже и не предполагала, что сможешь поверить, будто я способна на предательство. Что ж, это был хороший урок, и теперь...» «Замолчи!» — сдавленно крикнул он. «Не смей затыкать мне рот!» — в бешенстве заорала Кэролайн. — «В следующий раз, когда я лягу в постель с мужчиной, я сначала...» — «Ты никогда не ляжешь в постель ни с кем, кроме меня!» Он тряс ее за плечи так сильно, что голова Кэролайн болталась из стороны в сторону. Мысль о том, что она может лечь в постель с другим мужчиной была невыносима. Она взорвала последние остатки его самообладания, и бешенство выплеснулось наружу, как лава, раскаленная и расплавленная. Кэролайн принадлежит только ему, и он никогда не отпустит ее от себя. Джо накрыл губами ее губы, руки его сомкнулись в шелке волос на ее затылке. Он почувствовал вкус крови на губах, своей или ее он не знал. Но этот солоноватый, ржавый привкус пробудил в нем свирепые первобытные инстинкты. Он хотел заклеймить эту женщину клеймом собственника, опалить ее плоть своей плотью, чтобы она никогда не смогла освободиться от него. Прилив желания охватил его. Ему захотелось как можно быстрее ощутить под собой это мягкое, нежное тело.